Серж Винтеркей. Антидемон. Читает Сергей Уделов. Аннотация. Тебя отправили в прошлое спасать мир, а ты оказался в теле парализованного мага с выжженным источником? Не беда. Привыкай. Дальше будет еще круче. Но ты убьешь любого, кто станет перед тобой твоей целью, потому что твоя ставка — весь мир. Глава первая. Лагерь, осажденный демонами армии. Ритуал откладывали до последнего, пока не стало полностью ясно, что проигрыш в войне с демонической армией неминуем. А кроме того, появились опасения, что скоро из-за постоянных потерь в сражениях на ритуал магов попросту не хватит. Для его проведения требовалось собрать 61 мага, никак не меньше. Все, кроме одного, умрут. Но один из них вернется в империю на 20 лет назад и получит шанс спасти ее от демонов. Напряжение среди собравшихся магов нарастало. Тут были и молодые, и старые маги, и среднего возраста. Но жить хотелось каждому из них. Те, кто имели слабую волю к жизни, давно уже погибли в непрестанных сражениях с демонами и их марионетками. Каждый из собравшихся надеялся, что повезет именно ему. Но узнать, кто именно выживет и отправится в прошлое, было невозможно. Таков уж был ритуал. Наконец, время пришло. Конструкция чрезвычайно сложного заклинания была начерчена, и по сигналу маги принялись закачивать в нее ману. Через 5 минут после ритуала владыка демонов, истинно первый из гнезда повелителей, походный лагерь демонической армии в 500 километрах от столицы. Взволнованный маг появился на пороге комнаты, в которой работал над своими планами владыка демонов. Тот даже не отрывал глаза от своих заметок. Он знал эманации всех своих подданных, и смотреть глазами ему, чтобы узнать, кто зашел в комнату, было вовсе не обязательно. Маг поклонился и доложил. «Повелитель, мы засекли попытку людей использовать какое-то чрезвычайно мощное заклинание. Даже и не думал, что у них может быть что-то подобное». «Ну что же, местные смогли нас удивить не только этим. Главное, вы все сделали по инструкции?» «Да, повелитель. Внесли нотку диссонанса. Что бы они ни планировали добиться этим заклинанием, их план наверняка провалился. Как надо, оно не сработает». Выживший маг 10 минут спустя. Ощущения были странные, словно меня жестоко избили и бросили после этого подыхать. Открыл глаза с понятным любопытством. В какое тело мне удалось попасть? Ритуал практически гарантировал, как мне говорили, попадание выжившего в тело мощного мага. А как еще одиночка сможет сделать что-то толковое, чтобы остановить нашествие демонов и полное подчинение ими человечества через 20 лет? Сначала меня насторожила обстановка вокруг меня. За годы войны, когда мы постоянно кочевали, прячась от врагов, попадал в места и похуже. Но такой обстановки благородной бедности я не ожидал. Вряд ли могучий маг может жить в жилище, в котором штукатурка на потолке давно не обновлялась. Окна не мыты, а дверь перекошена в раме так, что плохо закрывается. Но что мне та настороженность, когда я, попытавшись встать, не почувствовал никакой реакции в своем теле ниже шеи? Это уже паника в чистом виде. Как это меня угораздило попасть в парализованное тело? К чему было убивать 6 десятков магов, чтобы загнать единственного выжившего в тело паралитика. Я должен был возвысить свой клан или создать новый и с его помощью начать истреблять тех, кто является пособниками демонов, чтобы, когда демоны решатся на выступление, их армия была ослаблена, а мой клан стал основой той армии, что сможет их победить. Да и что там спасение людей? Мне стало самому страшно до жути. Меня-то кто спасет? Мне что, лежать тут до тех пор, пока демоны не придут к власти и не сожрут меня в рамках официальной борьбы по очистке расы? На самом деле, кто в теме, служащий прикрытием их гастрономических предпочтений, тяги к человечине? Не, вначале, конечно, они жрали собак и котиков, боялись проколоться. Притворялись милыми и безобидными домашними питомцами. Зато вот потом, как следует, оторвались. Наша армия, в том числе, так долго продержалась именно потому, что все знали, что именно демоны делают с пленными. Никто у нас не спал на посту в карауле и не отлынивал от своих обязанностей. Более мотивированных к несению службы солдат и офицеров свет еще не видывал. Магическое искусство у нас развивалось семимильными шагами. До войны отдельные кланы не желали делиться своими секретами, ревниво охраняя их. Когда стало ясно, что человечество находится на краю гибели, все запреты были сняты. Насколько ранее секреты охранялись, настолько же теперь их стремились распространить максимально широко. Все понимали, что это повышает общие шансы выжить. Очень многое мы узнали и о порталах, миллионы которых издревле были раскиданы по землям империи. До войны на уничтожение секреты, что именно можно найти в тех или иных порталах, служили усилению отдельных кланов. Во время войны мы создали единую базу данных и быстро приумножали ее. Даже жаль, что и это не помогло в войне с демонической армией. Именно опыт военной службы в очень жестких условиях помог мне быстро покончить с паникой. «Не ныть, солдат! Весь мир надеется на тебя!» Сработало. Истово забившееся сердце начало успокаиваться. Но пот на лбу сам высохнет. Вытереть его, естественно, нет никакой возможности. Да и вообще, от тела ощутимо попахивало. Похоже, никто за паралитиком особо не ухаживает. Сконцентрировался, закрыв глаза. Надо было посмотреть, что у меня с магией. Только получилось, как я судорожно дернул головой, разинув глаза. «Как? Источник выжжен!» Тело, в которое я попал, не только парализовано, но и принадлежит магу-неудачнику, молодому пацану, который, похоже, не смог нормально пройти процедуру инициации источника. Отсюда и паралич, и почти выжженный источник. Маги и тело сцепились в схватке, уничтожая друг друга. Такое бывает, и часто заканчивается смертью. «Твою мать! Я попал в тело счастливчика, который выжил! Вот повезло ему, так повезло!» Снова накатила волна паники. Полчаса назад я был ловок и шустр для своего возраста в 17 лет. Что касается источника, то он у меня был раскачан значительно выше среднего уровня. Постоянные боевые действия не давали ему полностью заполниться, а походы в порталы в командах с сильными магами позволяли его расширять редкими ингредиентами за счет богатой добычи. И упражнения без продыха под руководством постоянно сменяющихся магов. Лучшие из лучших гоняли нас до потери пульса. По поводу выжженного источника не все было так страшно. Есть портал, ведущий в локацию, в котором можно его восстановить. Есть еще один способ, но для него нужна сильная воля. Чем сильнее воля, чем больше сможешь вытерпеть, тем лучше источник разовьется, и тем сильнее магом станешь. Но для любого из этих вариантов необходимо перестать быть паралитиком. По всем расчетам, выживший должен был попасть в мага не меньше, чем 12-й категории. Всего их 15. Чем выше цифра разряда, тем круче маг. Но я попал не только в парализованного мага, но и в мага, у которого ядро до того, как выгорело, было не выше 6 уровня. Единственное, чего каждый из нас боялся, так это оказаться в теле какого-нибудь дряхлого старца на пороге смерти. Все же большинство могучих магов далеко не молоды, но это... Никуда не годятся все наши расчеты по перемещению во времени. Внезапно в меня словно прорвалась личность прежнего владельца этого тела. И тут же угасла, как свеча на ветру. Моя воля была намного сильнее, но оставила после себя целый ворох воспоминаний. Итак, звали парня Эйсон. В этой же комнате лежала и его сестра Эрли. Они вместе проходили ритуал инициализации источников и вместе провалились. Повернув голову, я ее увидел. Кровать стояла у дальней стены, закрытой ширмой. Увидеть я мог только голову. Девушка спала. Рыжие, давно не мытые волосы, спутанные гривой, разметались по подушке. Лица не было видно, но оно тут же всплыло в моем воображении, благодаря унаследованным воспоминаниям ее брата. Очень симпатичная, можно даже сказать, красивая девушка. Ничего, если сам выкручусь, ей тоже обязательно помогу. В доме имелся еще слуга, Гант. Старый, подслеповатый и, следовательно, обходившийся очень дешево. Был у брата с сестрой отец, Горус. Едва подумал о нем, как пронзило острое чувство вины, унаследованное от прежнего владельца тела. Тот очень переживал, что отец практически разорился, пытаясь вылечить своих детей. Все, пока хватит полученных воспоминаний. У меня еще будет время в них окунуться, если не придумаю, как перестать быть паралитиком. Погрузился в воспоминания о своих многочисленных лекциях, полученных от наставников в армии. Там обязательно должно было быть хоть что-то, что я смогу использовать. Учился я у лучших магов армии 8 лет, начал с 9, когда до пробуждения источника было еще 7 лет. Но родители были магами, и все ждали, что и я буду магом, как обычно оно и бывало. А маги были армии очень нужны. Думал долго, не меньше 2 часов. Наконец понял, что есть только один выход — прибегнуть к некромантии. Был у меня в загашнике один ритуал, который я освоил 1.5 года назад, даже не предполагая, что он реально может пригодиться. Тогда дело не дошло до пребывания в теле трупа, нам просто дали теорию. До практики не добрались, потому как на то была веская причина. Есть нюанс в этом деле. Чем дольше находишься в теле умершего, тем выше шансы не вернуться из него и стать настоящим зомби. Кроме того, как говорил обучавший нас этому наставник, 2-3% из вышедших из тела потом в него не возвращаются по неизвестным причинам. Поэтому этот способ, идеальный для разведки, использовали только в случае крайней нужды. К примеру, ритуал подходил, чтобы вести разведку в лагере врага, уменьшая опасность для разведчика. Риск 2-3% не вернуться в свое тело намного меньше, чем сохранить свою жизнь, если отправиться в логово врага лично. Что нужно для ритуала? Свежий труп, в полном комплекте, находящийся не дальше 100 метров от некроманта. Маны нужно совсем немного, чисто чтобы выпустить сознание мага на свободу. А запустить процесс объединения сознания некроманта с телом усопшего – можно уже на его резервах. Как оказалось из объяснений наставника, стандартные упражнения по медитации, которые практикуют все маги без исключения, можно использовать и для того, чтобы проникнуть в мертвое тело и подчинить его себе. Сейчас некромантия под жесточайшим запретом, и вряд ли кто так умеет делать. Хорошо, что я был набит доверху самыми разными ритуалами и способами использования магии для всяких разных случаев. Чтобы противостоять демонам, мы использовали все. Никаких ограничений. Некромантия, метаморфы, призыв душ — все шло в ход. Мы продвигались в изучении магии со скоростью, неслыханной ранее. Но все равно проиграли. Правда, теперь часть этих знаний была у меня с собой. И сейчас, сосредоточившись на поставленной задаче, я, наконец, придумал вариант. Пройти надо будет по грани, по самой грани. Шансы на успех невелики. Но ничего лучше у меня не вырисовывалось. Причем дело было не только в том, что надо захватить власть над телом и умеючи ее использовать, был и дополнительный риск. Я знал, что в это время за некромантию сжигают на костре при большом стечении народа. Причем все аплодируют, потому что некромантов люто ненавидят. За одно подозрение в некромантии окрестный люд способен забить человека до смерти, не дожидаясь никаких королевских следователей. Как же мне поступить? Прямо попросить отца я боюсь. И не потому, что он меня выдаст. На это он никогда не пойдет, слишком сильно меня любит. А потому что он знает, что его сыну неведомы никакие ритуалы некромантии. Все детство и отрочество он провел в семье, и ему попросту негде было набраться таких знаний. Порталы? До появления источников в порталы никто не ходил. Что это слишком опасно, понимали даже подростки, которые обычно тормозов не имеют. Да и мой прежний владелец тела никогда не был непоседой, более послушного сына в округе было еще поискать. Так что заговорить с отцом про ритуалы некромантии — это лучший способ дать веский повод задуматься, что ему нужно звать экзорцистов и изгонять чужака из тела сына. Долго ломал голову над тем, как же мне все же исхитриться оказаться поблизости от свежего трупа. И, наконец, придумал. Попросил слугу. «Гант, позови моего батюшку, хочу с ним поговорить». Отец Горус у Эйсона был хорошим. О таком можно только мечтать. Очень любил своих детей, все для них пытался сделать. Смерть жены его не сломила, а только сделала сильнее. По 18 часов в сутки он сидел в мастерской, создавая артефакты, чтобы, продав их, попытаться вылечить своих детей. Отсюда и благородная бедность. Отец отдавал все деньги на ритуалы и визиты к различным мастерам в надежде, что однажды что-то сработает, и детям удастся вернуть здоровье. О том, что они смогут стать магами, он уже не помышлял. Напротив, корил себя за то, что дети пострадали из-за его честолюбия. Хотя на самом деле винить ему себя было не за что. Практически никто не удержался бы от того, чтобы дать своим детям возможность пробудить источник. Не дали бы сделать это родители, сами дети стали бы искать свои способы, не желая жить ущербными. Активация источника открывала большие горизонты. А без источника ты должен был влачить унылую жизнь, всегда находясь на вторых ролях. Отец пришел быстро. Так-то я помнил, что он посещал нас дважды в день, по утрам и вечерам, а сейчас был полдень. Слишком долго ждать для использования осенившей меня идеи. Да и зачем ждать? Нет у меня времени для ожиданий. Относительно молодой, чуть меньше 50, но согнут постигшими его ударами судьбы. Согнут, но не сломлен. За множеством морщин по-прежнему скрывался человек, готовый на все ради своей семьи. «Сынок, что-то случилось?» — встревоженно спросил он меня. «Отец, я хочу, чтобы меня отвезли на кладбище, к могиле матушки», — попросил я. Брови мужчины поднялись от удивления. Я понимал, почему. Ни разу его сын не просил об этом. Попросту не хотел расстраиваться, посещая кладбище. «Хорошо, сынок, но давай съездим завтра. Сегодня у меня срочный заказ», — ответил он. «Завтра давай еще раз съездим вместе, а сегодня прикажи отвезти меня одного», — настаивал я. Ехать для своей миссии с отцом мне не хотелось. Он все же артефактор, человек, имеющий прямое отношение к магии. Вдруг что почует или поймет из того, что я затею. Да и времени мне нужно было много, а он человек занятой, больше получаса для поездки выделить не сможет, так что нужно ехать без него. Отец колебался недолго. Я, побывав на войне, слишком часто видел на лицах людей яркие эмоции. Отступить, когда ранен, или снова броситься в бой? Рискнуть скостовать мощное заклинание, когда мана почти на нуле? Броситься выручать попавшего в сложную ситуацию бойца или лучше не рисковать? Поэтому для своего юного возраста я научился неплохо читать чужие эмоции. Отец был встревожен такой просьбой, но одновременно был рад тому, что она прозвучала. Жену он любил и не хотел, чтобы дети ее забыли. Наконец он решился. «Да, я скажу, чтобы Ган все организовал». К счастью, лошадь у нас была, а телегу одолжили у крестьянина в соседней деревне. Он же помог слуге перетащить меня в нее и за дополнительную плату помочь перетащить меня обратно в дом, когда мы вернемся. Слуга было сказал прийти ему через час, рассчитывая свозить меня на кладбище, побыть там минут 20 и тут же вернуться обратно. Но я запротестовал. Сказал, чтобы приходил вечером, не раньше 6 часов. Слуга заворчал. «Господин будет недоволен. Кто будет это время ухаживать за вашей сестрой? Кто приготовит ужин?» Но я настоял на своем, и он подчинился. По его лицу, вдруг сменившему выражение, я догадался, что он почуял и приятную для себя сторону в таком развитии событий. Ведь все это время ему можно будет на законном основании не работать. Когда прибыли на кладбище, еще одна монетка перекочевала в руку одного из могильщиков. Он помог снять мои носилки с телеги и поднести меня поближе к нужной могиле. Солнце пекло вовсю, так что меня поставили в густую тень. Кладбище было огромным. То, что нужно для моих целей. И почти безлюдным. Только на дальней его части сейчас кого-то хоронили. Много свежих трупов. Это великолепно. «Можешь взять мое одеяло и прилечь на него вон там, на травке», — сказал я слуге, и тот не стал отнекиваться, так и поступил. События развивались по наилучшему для него сценарию. Спать на кладбище он не боялся, день все же. Некромантия под запретом и погода чудесная. Тем более, что весна вошла в финальную фазу. Было уже не просто тепло, а по-настоящему жарко. Закрыв глаза, якобы тоже решив поспать, я начал ритуал. Источник парня выгорел, но он никогда не выгорает до конца. Всегда можно найти немного маны, если знаешь, как искать. Я знал. Меня обучили и этой редкой технике. Проблема была в том, что частью этой маны придется пожертвовать, чтобы усыпить слугу. Пока меня не будет в теле, выглядеть оно будет мертвее мертвого. Мне точно не нужно, чтобы, пробудившись, через час или два слуга забил тревогу. Поэтому, дождавшись, когда он заснул, я прошептал заклинание, и его дыхание стало намного более размеренным. Теперь он проспит часов 5, не меньше. Мне этого времени должно хватить. Такой фокус можно было провернуть только с обычным человеком, не имеющим своего источника, и он должен тебе сильно доверять. С чужаком на подобное будет способен только очень сильный маг, не меньше 12-го разряда. Я для сравнения достиг в армии 8-го, чтобы понимать разницу. Собрав все крохи, что остались, я начал шептать вслух заученные заклинания. Его можно было бы изобразить и руками, но не в случае, когда находишься в теле паралитика. Разум мой сжался в крохотную точку и понесся над кладбищем в поисках подходящего пристанища. Земля в таком состоянии не была для меня препятствием. Я видел сквозь нее. Я искал очаги праны. Мана есть только у магов, пусть и таких искалеченных, как прежний владелец моего нового тела. Прана есть у всех. Естественно, что чем дольше тело лежит в земле, тем меньше ее остается. Поэтому мне и нужен был свежий труп. При этом праны должно было хватить и на то, чтобы управлять трупом, и на то, чтобы потом использовать ее для возвращения моего разума в тело. Ману-то я всю истрачу для этого перемещения. Придется использовать прану, позаимствованную, у тела, которое займу. Есть один ритуал трансформации праны в ману, который мне поможет. Если праны для него не хватит, вернуться обратно я не смогу. И так и умру в позаимствованном теле, едва прана в нем закончится полностью. Так что назвать безопасной такую прогулку никак нельзя. Такое путешествие, когда разум был оторван от тела, я совершал впервые. Мне рассказывали во время обучения, что эмоции в этот момент будут очень яркими, но я не ожидал, насколько. У меня было ощущение, что я всемогущ. Я все вижу, я парю над миром. Наконец, я нашел самый яркий очаг праны на кладбище. На беду он находился в теле, захороненном совсем недавно от еще не закончившихся похорон. Был риск, что оживший труп могут заметить. Для меня это было опасно. Если обнаружат моего зомби, начнется паника, и на кладбище немедленно пришлют патруль стражников с приданными магами. И не факт, что он не сможет обнаружить, кто стал причиной всего этого безобразия, даже если я успею нырнуть обратно в тело. И на этом может и закончиться мой жизненный путь. Инвалид я или нет, за занятия некромантией меня будут пытать без жалости, а потом сожгут на костре. Но и ждать долго я не мог. Нужно было быстро занимать тело, иначе я умру прямо сейчас. Маны было так мало, что на весь процесс перемещения в мертвое тело у меня было не больше полутора минут. Не занять ли мне другое тело с меньшим количеством праны? Все же решил, что нет. Остальные тела содержали в себе праны раза в полтора-два меньше, чем было в выбранном мной трупе. Ладно, нужно решиться.